Девятая глава. 10 августа, в субботу, в 6 часов утра, Валандер почувствовал, что нервы его на пределе. Все последние часы он только и делал, что ходил взад и вперед по квартире, слишком обеспокоенный, чтобы думать, слишком взволнованный, чтобы лечь спать. На столе на кухне лежали два снимка, обнаруженные в квартире Светберга. Возвращаясь домой по ночным улицам Истада, Валандер положил их в карман куртки, и ему всю дорогу казалось, что фотографии жгут его через одежду. Накрапывал дождь, но Валандер не замечал этого. И только потом, сняв куртку, увидел, что она намокла. Фотографии, найденные в спальне Светберга, в корне меняли ситуацию, хотя истинный смысл находки Валандер пока не понимал. А смутное беспокойство и страх теперь усилились стократно. Дело, которое делом-то не считалось, подумаешь, уехали ребята покататься по Европе. Вдруг оказалось связанным с одним из самых тяжелых расследований, которые когда-либо приходилось вести полиции Истада. Убит один из их коллег, один из полицейских. Какие только мысли не лезли Валандеру в голову в эти ночные часы. Однако ситуация в целом продолжала оставаться все такой же неясной, запутанной и противоречивой. Получив в руки ключ к решению загадки, Валандер не знал, что с ним делать. Он внимательно изучал найденные фотографии. Портрет Луизы был черно-белым, фотография ребят в цвете. Штемпеля с датой на обороте не было. Значит, кто-то печатал их дома. А может быть, не все фирмы при изготовлении фотографий ставят на обороте дату. Снимки были стандартного размера. Валандер пригляделся, стараясь оценить, насколько профессионально они сделаны. Он по опыту знал, что в домашних условиях фотографии часто получаются не очень четкими. Вопросов возникало много. И ни на один из них Валандер не мог ответить наверняка. Он смотрел на снимки, пытаясь почувствовать их настроение. А что можно сказать о фотографе? Маловероятно, чтобы их делал один и тот же человек. Сам ли Светберг фотографировал Луизу? По ее взгляду не поймешь. Фотография ребят тоже мало что давала. Композиция, похоже, была произвольной. Главное, чтобы все уместились в кадре. Кто-то направил объектив, окликнул сидящих и нажал кнопку. Валандеру даже показалось, что кроме этого снимка должны быть другие, целая хроника веселого праздника. Но где остальные фотографии? Особенно беспокоило Валандера эта непонятно откуда возникшая связь. У него на руках было доказательство того, что перед отпуском Светберг занимался делом пропавших ребят. Почему? И почему держал это в тайне от своих коллег? Откуда у Светберга фотография с праздника? Где ее сделали? А снимок женщины? Скорее всего, это и есть Луиза. Сидя на кухне, Валандер внимательно вглядывался в фотографию. Женщине лет 40. Значит, чуть моложе Светберга. Если они познакомились 10 лет назад, ей тогда было около 30, а ему 35. Ситуация вполне жизненная. Волосы темные, прямые, стрижены под пажа. Цвет глаз определить сложно. Фотография черно-белая. Узкий нос, узкое лицо, едва заметная улыбка. Как у Моны Лизы. Правда, улыбается только рот. В глазах ни искорки смеха. Кажется еще, что женщина сильно накрашена. Но, может быть, просто в фотоателье так нанесли ретушь. Была в фотографии какая-то странность. Но Валандер никак не мог понять, в чем она заключается. Лицо женщины словно ускользало от него. Ее образ запечатлен на снимке, и в то же время его нет. Надписей на обороте фотографии нет. Следов пальцев, заломов тоже. «Я нашел фотографии, у которых нет прошлого», — подумал Валандер. «Фотографии без отпечатков пальцев, как книги с неразрезанными страницами». Валандер еле дождался 6 утра и сразу стал звонить Мартинсону, зная, что тот всегда просыпается рано. К телефону подошел сам Мартинсон. «Надеюсь, я тебя не разбудил?» — спросил Валандер. «В 10 часов вечера меня еще можно разбудить, но в 6 утра это исключено. Я как раз собирался привести в порядок клумбы». Валандер коротко изложил ему суть дела. Мартинсон слушал молча. «Я хочу, чтобы мы как можно скорее встретились. Не в 9, а раньше. Например, через час, в 7. Ты с кем-нибудь уже разговаривал? Нет, тебе первому позвонил. Кто еще тебе нужен? Все, включая Нюберга. Нюбергу звони сам. С ним по утрам общаться сложно, а я и сам еще кофе не пил, так что можем не договориться». Мартинсон обещал позвонить Анбрид и Хансону, а Валандер взял на себя остальных. Он начал с Нюберга, который спросонья был действительно очень зол. «Планерка сегодня будет не в 9, а в 7», — сказал Валандер. «Случилось что-нибудь? Или это просто так, от нечего делать?» «В 7 часов», — повторил Валандер. «И если ты считаешь, что мы когда-нибудь собирали совещание от нечего делать, обратись в профсоюз». Он тут же пожалел о своих словах, но было уже поздно. Поставив воду для кофе, Валандер пошел позвонить Лизе Холгерсон. Та обещала прийти. Валандер налил себе кофе и вышел на балкон. Судя по градуснику, день обещал быть жарким. Тут в почтовом ящике что-то загремело. «Ключ от машины», — подумал Валандер. «Ну и Стэн. Как будто и не засиживался вчера за рюмкой». Сам он чувствовал себя прескверно и с отвращением представлял, как по его жилам вместе с кровью перемещается сахар. В 7:30 Валандер отправился на работу. На лестнице ему встретился почтальон. «Я немного опоздал», — сказал почтальон, пожилой человек по фамилии Стефансон. Брюки его у щиколотки были схвачены велосипедными зажимами. «Газеты сегодня вышли с задержкой». «А дом на Лиля Норрегаттен вы тоже обслуживаете?» — спросил Валандер. Стефансон сразу понял, что интересует Валандера. «Вы спрашиваете про того полицейского, которого убили?» «Да». «Там работает женщина. Ее зовут Сельма. Старейший почтальон в городе. Разносит газеты с 47-го года. Это сколько же будет? 49 лет?» «А как ее фамилия?» «Нюландер». Стефансон протянул Валандеру газету. «Там про вас написано. Положите ее в ящик. У меня все равно до вечера не будет времени ее прочитать». Валандер вполне мог дойти до работы пешком. Время позволяло, но он поехал на машине. Начало новой жизни опять откладывалось. На стоянке возле полиции он столкнулся с Анбрид, которая тоже вышла из машины. «Светбергу приносил у почты некая Сельма Нюландер», — сразу сообщил он. «Но ты, может быть, уже успела с ней поговорить?» «Она одна из тех немногих, кто живет без телефона». Валандеру вспомнился Стуре Бьорклунд и его решение избавиться от телефона. Очевидно, это становится общим поветрием. Беседуя, они подошли к залу для совещаний. Но в дверях Валандер неожиданно остановился, сказав Анбрид, что пойдет за кофе. Ему хотелось побыть одному и собраться с мыслями перед планеркой. Обычно он готовился к совещаниям заранее, но сегодня решил просто выложить на стол фотографии и послушать мнение коллег. Наконец, все были в сборе. И Валандер, закрыв за собой дверь, тоже сел к столу. Место Светберга пустовало. На него никто не садился. Валандер вынул из кармана конверт с фотографиями и коротко рассказал о своем неожиданном открытии. Умолчал он только о том, при каких обстоятельствах ему в голову пришла мысль поискать тайник. 6 лет назад дорожный патруль остановил Валандера, когда он вел машину в нетрезвом состоянии. С тех пор он старался на работе про алкоголь вообще не упоминать. Вынув из конверта фотографии, он положил их на стол. Хансен включил проектор. «Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, что на групповом снимке крайняя справа девушка – это Астрид Хильстрём, одна из тех пропавших ребят». Валандер вставил фотографии в проектор. За столом наступила тишина. Валандер ждал реакции коллег и одновременно сам разглядывал снимки. Правда, ничего нового он не заметил. Не зря же он просидел над ними полночи с увеличительным стеклом. Первым нарушил молчание Мартинсон. «Ну что ж, вкус у Светберга хороший. Эта женщина не дурна собой. Может быть, даже ее кто-то знает? Истед – маленький город». Но никто раньше не видел эту женщину. Так же, как никто не знал и троих молодых людей со второй фотографии. Однако все сошлись на том, что девушка, сидящая справа, Астрид Хильстрём. Ее фотография была приложена к тощему делу об исчезновении молодых людей. «Это что за маскарад?» – спросила Лиза Хольгерсон. «Какое время они изображают?» 17 век», — без колебаний определил Хансен. Валандер удивленно посмотрел на него. «Почему ты так думаешь?» «Ну, может быть, 18-й», — засомневался Хансен. «По-моему, скорее 16-й», — предположила Анбрид. «Время Густава Васы. Тогда так одевались, рукава с буфами и чулки». «Ты уверена?» — спросил Валандер. «Конечно нет, просто мне так кажется». «Давайте пока отложим это обсуждение. Как они одеты, для нас не очень важно». Зато на вопрос, почему они так одеты, нам придется ответить. Но сделать это быстро вряд ли удастся. Он оглядел собравшихся и продолжил. «Перед нами портрет женщины лет 40 и фотография ребят, наряженных в костюмы. Среди них Астрид Хильстрём, которая с праздника середины лета числится пропавшей. Хотя не исключено, что она просто уехала в Европу вместе с 2 своими приятелями. Это станет отправной точкой наших поисков». Пока для нас не важно, что фотографии были найдены в доме Светберга. Начинать следует именно с праздника середины лета. Понадобилось больше 3 часов, чтобы обсудить весь имеющийся в их распоряжении материал. Основная часть времени ушла на выяснение первостепенных задач и распределение поручений. После 2 часов работы Валандер предложил сделать короткий перерыв. Все, кроме Лизы Хольгерсон, сходили за кофе, и планерка продолжалась. Расследование понемногу стало набирать обороты. Но в 10:45 Валандер понял, что обсуждение забуксовало. Лиза Хольгерсон обычно не участвовала в их дискуссиях. Она молча присутствовала на оперативных совещаниях, всецело доверяя знаниям и опыту своих сотрудников. Но сегодня она жестом дала Валандеру понять, что хочет высказаться. «Почему мы считаем, что с ребятами что-то случилось?» – спросила она. «Прошло так много времени, и никакой информации о несчастном случае не поступало». «Трудно сказать», – ответил Валандер. «Основание у нас довольно странное. Внутренняя убежденность одного из родителей в том, что открытки подделаны, что само по себе сомнительно. Зачем кому-то подделывать открытки?» «Чтобы скрыть следы преступления», – сказал Нюберг. В комнате стало тихо. Валандер посмотрел на Нюберга и медленно кивнул. «И необычного преступления», – произнес он. «Пропавшие люди либо исчезают навсегда, либо возвращаются. Тот, кто подделывал открытки, мог делать это с одной единственной целью. Он пытался скрыть, что боги Нурман и Хильстрюм мертвы». «Следовательно», — сказала Анбрид, — «человек, писавший открытки, знал о том, что случилось». «Не только знал», — возразил Валандер. «Этот человек сам убил их. Ему известны их почерки, имена и адреса». Вывод мог быть только один, и Валандер взял его формулировку на себя. «Пара подделанных открыток привела нас к нераскрытому убийству. И если мы не ошибаемся, то трое молодых людей стали жертвами очень расчетливого и предусмотрительного преступника». В комнате надолго воцарилась тишина. Валандер тоже молчал. Он хотел, чтобы следующий шаг его сотрудники сделали самостоятельно. В коридоре кто-то громко рассмеялся. Нюберг высморкался. Хансен продолжал сидеть, опустив глаза. Мартинсон нервно барабанил по столу пальцами. Анбрид и Лиза смотрели на Валандера. «Вот моя поддержка и опора», — глядя на них, подумал он. «Нам придется строить догадки», — сказал Валандер. «Самые разные, даже такие, которые кажутся невозможными и страшными. Надо проверить роль Светберга в этом деле. В его тайнике находилась фотография Астрид Хильстрюм и ее друзей. Втайне от нас он вел собственное расследование. Почему — неясно. Ребята пока не нашлись. Светберг убит. Возможно, его хотели ограбить. А если у него что-то искали? Например, этот снимок. К сожалению, пока нельзя исключить и участие Светберга в совершенном преступлении». Хансен бросил ручку на стол. «Что за бред?» – возмущенно воскликнул он. «Убит один из наших коллег. Мы собрались, чтобы обсудить, как найти преступника. А вместо этого приписываем самому Светбергу участие в еще более страшном преступлении». «Но мы обязаны так поступить», – возразил Валандер, «и рассматривать эту гипотезу наравне с другими». «Как это не противно, но ты прав», – произнес Нюберг. «После событий в Бельгии в голову придет что угодно». Валандер мысленно согласился с Нюбергом. К серии детских убийств в Бельгии оказались причастны и полицейские, и политики. Еще не закончено расследование, но никто не сомневался, что впереди будет немало скандальных разоблачений. Валандер кивнул, предлагая Нюбергу продолжить. «Чего я совершенно не понимаю, так это при чем здесь Луиза?» «Пока не знаю», — ответил Валандер. «Сейчас нам необходимо начать движение по всему фронту и постараться найти ответы на главные вопросы. Один из них как раз касается этой женщины». Лица сотрудников были сумрачны. Они сообща распределили поручение, понимая, что работы теперь будет не в проворот. Лиза Хольгерсон даже пообещала выделить им в помощь дополнительный персонал. Разошлись в 10:30, договорившись встретиться в конце дня. Мартинсон сразу направился к телефону, предупредить жену, что не сможет пойти с ней вечером в гости. Валандер продолжал сидеть за столом. Очень хотелось в туалет, но не было сил подняться. «Охота началась», — подумал он. «Расследование чем-то похоже на облаву, только ищут не зверя в лесу, а факты». Валандер жестом остановил уходившую Анбрид. Когда они остались вдвоем, он попросил ее закрыть дверь и, дождавшись, пока Анбрид сядет, сказал: «Ну, и что ты обо всем этом думаешь?» «Некоторые мысли так страшны, что я инстинктивно от них отмахиваюсь». «Это естественно. Сначала мы узнаем, что один из наших коллег зверски убит. Проходит всего несколько часов, и мы уже должны выяснять, не был ли он сам причастен к еще более страшному преступлению. Такой поворот. Вы верите в это? Нет. Но я должен учитывать и самые невозможные из возможностей. Как бы странно это ни звучало. Что же могло произойти? Именно это я и хочу от тебя услышать. Какая-то связь явно существует между Светбергом и пропавшими ребятами. Не точно. Связь между ним и Астрид Хильстрюм. Пока нам известно только это. Она кивнула. Вы правы. Светберг и Астрид Хильстрюм, мать которой больше всех волнуется. Что ты видишь еще? Светберг был не тем, за кого мы его принимали. Валандер сразу насторожился. А за кого мы его принимали? Анбрид помолчала, потом ответила. Я имею в виду, что он не тот, каким казался. А каким казался? Доступным, открытым, надежным. Значит, он оказался недоступным, замкнутым и ненадежным. Ты это имеешь в виду? Не совсем, но отчасти так. Он никому не говорил про свою женщину, которую, вероятно, зовут Луиза и чей портрет сейчас лежит перед нами. Валандер включил проектор и ткнул пальцем в фотографию женщины. Что-то в этой женщине кажется мне странным. Что-то в ее лице, но я никак не пойму, что. Анбрид пожала плечами, но было похоже, что слова Валандера ее не удивили. «Может, волосы?» – проговорила она, поколебавшись. «Ничего другого мне в голову не приходит». «Надо ее найти», – продолжал Валандер, – «и мы найдем ее». Он положил на стекло проектора другую фотографию и вопросительно взглянул на Анбрид. «Я почти уверена, что на них одежда XVI века. У меня дома есть книга об истории костюма, но я могу и ошибаться». «Что ты видишь еще?» «Молодых людей, веселых, беззаботных и пьяных». Валандер вспомнил фотографии, которые недавно видел у Стена, память об их совместной поездке в Германию. Там Валандер совсем пьяный, снят с бутылкой пива в руке. У этих ребят было похожее выражение лица. «По-моему, парень в середине что-то кричит фотографу. Еще что? Где они находятся?» «Левая часть фотографии слегка затемнена. Снимали на улице. Сзади видны кусты или, возможно, деревья. Перед ними разложена скатерть с едой. Они в костюмах. Что это может быть?» «Маскарад. Праздник». «Скорее всего, летний праздник», — добавил Валандер. «Похоже, день жаркий. Снимок мог быть сделан во время праздника середины лета. Но не в этом году. Потому что Нурман с ними нет, зато есть Астрид Хильстрюм». «Мне кажется, она здесь немного моложе». Валандер кивнул. «Мне тоже так кажется. Это фотография годичной или даже двухгодичной давности». «Я не вижу здесь никакой скрытой угрозы», — заметила Анбрид. «Молодежь радуется так, как умеют радоваться только в юности, когда жизнь представляется бесконечной, а горести мимолетными». «Я предчувствую», — произнес Валандер, — «что это расследование будет ни на что не похоже. Безусловно, центром его сейчас является Светберг, но в какую сторону надо двигаться, не разберу. Мой компас сбит с толку». «Помимо всего прочего, нам мешает страх», — сказала Анбрид. «Мы боимся, что Светберг окажется причастен к тому, о чем даже думать не хочется». «Вчера Ильва Бринг сказала одну странную вещь. По ее словам, Светберг считал меня своим лучшим другом». Анбрид испытующе посмотрела на Валандера. «Это вас удивляет?» «Конечно». Валандер выключил проектор и засунул фотографии обратно в конверт. «Но Светберг, как выяснилось, был совсем не тот, за кого его принимали. Значит, и ко мне на самом деле он относился иначе». «То есть на самом деле он вас ненавидел?» «Да нет, вряд ли. Хотя ручаться не буду». Они вышли из комнаты. Анбрид взяла конверт, чтобы передать фотографии Нюбергу. Он поищет на них отпечатки пальцев. Но сначала Анбрид снимет копии с обоих снимков. Валандер отправился в туалет. Он мочился долго, моча была совершенно бесцветной. Потом зашел в столовую и выпил чуть ли не целый литр воды. Итак, задания распределены. Самому ему предстоит встретиться с Евой Хильстрюм и еще раз посетить Стуры Бьерклунда в Хедескуге. Валандер заглянул к себе в кабинет, чтобы позвонить Еве и предупредить о своем визите. Потом решил ехать без предварительного звонка. Тут раздался стук в дверь. Это Анбрид принесла копии фотографий. Групповой снимок она увеличила, чтобы лица ребят были видны более отчетливо. В 12 Валандер уже выходил из полицейского участка. В вестибюле услышал, как кто-то сказал, что на улице 23 градуса, поэтому, садясь в машину, снял куртку. Ева Хильстрюм жила на Чёрлингсвек, прямо возле восточного въезда в город. Валандер поставил машину возле ворот. Перед ним был огромный, построенный, наверное, еще в начале века дом, окруженный красивым садом. Валандер подошел к дверям и позвонил. ему открыла сама Ева Хильстрем. При виде Валандера у нее в глазах появился испуг. «Ничего не случилось», — поспешил успокоить ее Валандер, поняв, что она боится плохих новостей. «Я просто хочу задать вам несколько вопросов». Они вошли в просторный холл, в котором сильно пахло каким-то чистящим средством. Ева была в спортивном костюме, босиком. Она не спускала с Валандера тревожного взгляда. «Надеюсь, я вам не помешал?» — извинился Валандер. Пробормотав что-то невнятное, она провела его в большую гостиную. Обстановка комнаты, картины на стенах стоили, по мнению Валандера, немалых денег. Было видно, что Хильстрюмы не бедствуют. Ева жестом предложила Валандеру сесть, и он опустился на диван. «Не хотите ли выпить?» — спросила она. Валандер отрицательно покачал головой. Его мучила жажда, но просить стакан воды почему-то не хотелось. Ева тоже присела на самый край стула. Она напоминала Валандеру спринтера, замершего на старте в ожидании выстрела. Валандер вынул копии фотографий. Сначала он протянул Еве снимок женщины. Мельком взглянув на него, она вопросительно подняла глаза на Валандера. «Кто это? Вы ее не знаете? Какое отношение она имеет к Астрид?» Тон ее был откровенно недружелюбным. Валандер почувствовал, что нужно менять тактику. «Работа в полиции предполагает соблюдение некоторых формальностей», — сказал он. «Я показал вам фотографию и спросил, знаете ли вы эту женщину?» «Кто она?» «Я прошу сначала ответить на мой вопрос. Я впервые вижу ее. Тогда и не будем о ней говорить». Она собиралась задать Валандеру еще какой-то вопрос, но он протянул ей копию второй фотографии. Она взглянула на снимок, вскочила со стула, словно по сигналу стартового пистолета, и исчезла в другой комнате, оставив Валандера в недоумении. Примерно через минуту Ева появилась опять. «Оригинал всегда лучше копии», — сказала она, протягивая ему фотографию. Валандер нашел в квартире у Светберга точно такой же снимок. «Расскажите мне об этой фотографии», — попросил Валандер, надеясь узнать что-то важное. «Когда она сделана? Кто на ней изображен?» «Где они фотографировались, я не знаю. Где-то на Эстерлене. Может, у Брёсорпских холмов. Мне дала этот снимок Астрид». «Когда сделана эта фотография?» «Прошлым летом, в июле, в день рождения Магнуса». «Магнуса?» Она показала пальцем на юношу, который что-то кричал, обращаясь к фотографу. Валандер достал блокнот. В кои-то веки он не забыл положить его в карман. «Как его фамилия?» «Хольмгрен. Он живет в Трелеборге». «А кто остальные?» Ева называла имена и адреса молодых людей. Валандер внимательно слушал и делал записи в блокноте. Вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. «Кто их фотографировал?» «У Астрид фотоаппарат с автоспуском». «Значит, фотографировала она?» «Я же сказал, что у фотоаппарата автоспуск». Валандер задал следующий вопрос. «А почему они в костюмах?» «Им нравится наряжаться. По-моему, в этом нет ничего странного». «Согласен, но тем не менее, я обязан был об этом спросить». Ева закурила. Валандеру показалось, что она на грани истерики. «У Астрид много друзей?» – спросил он. «Немного, но есть». Она взяла в руки фотографию и указала на вторую девушку. «Иса должна была быть с ними в этом году», – сказала она, – «но заболела». Валандер не сразу уловил ход ее мыслей, но, поняв, ткнул пальцем в фотографию и переспросил. «В этом году, как и в прошлом, эта девушка тоже должна была поехать с ними, но заболела. Поэтому их было только трое. Они втроем отметили праздник, а потом уехали в Европу». «Да». Валандер заглянул в свои записи. «Иса Эденгрен живет в скорби?» «Да, ее отец занимается бизнесом». «А что она говорит о поездке в Европу?» «Предварительной договоренности у них не было, но поехать туда они вполне могли, паспорта у них всегда с собой». «Она получала от них открытки?» «Нет». «Ее это не удивляет?» «Удивляет». Ева Хильстрюм затушила сигарету. «Что-то произошло», — сказала она. «Что, я не знаю. Иса ошибается, они никуда не уехали, с ними случилось что-то серьезное». Валандер увидел в ее глазах слезы. «Почему мне никто не верит?» – проговорила она. «Один единственный человек прислушался к моим словам. Да что толку?» У Валандера перехватило дыхание. «Один человек прислушался», – медленно повторил он. «Я правильно вас понял?» «Да. Вы имеете в виду полицейского, который приезжал к вам в конце июня?» Она удивленно посмотрела на него. «Он приезжал много раз», — сказала Ева, — «не только в июне. В июле он ездил ко мне каждую неделю. Несколько раз приезжал и в августе. Фамилия полицейского была Светберг. Ну почему, почему он умер? Ведь он поверил мне и тоже забеспокоился. Валандер молчал. Ему было нечего сказать.